мне всегда казалось странным. Понимаете, я почти никогда не просматривал докладных записок Ома. Ведь вы мне все сами рассказывали. А совсем недавно мне попалась на глаза одна из них. В ней было что-то нелепое. Ваш превосходный английский язык, профессор, стал в ней на удивление тусклым. Да еще вы приводили подробные данные о биомире морского дна и о кораллах, то есть данные, которые сегодня вас вовсе не интересуют. А намек на что-то страшное, которое я почувствовал из ваших рассказов, в этой записке вообще отсутствовал. Я перечитал все еще раз и понял, что вы затратили немало сил, составляя эту записку с предельной осторожностью. Конечно, если предположить, что читающий кое-что знает, тогда все это может представиться в ином свете. Но ни о чем не зная, ни о чем не догадаешься. Вы уж постарались. Даже специально отвлекли внимание от этого. Да, помнится, ты рассказывал, что еще в гимназии прочитал в подлиннике всего Шекспира. Профессор Тедокора помотал головой. А я и забыл о твоих успехах в английском. Так вот, профессор, где-то в глубине души вы беспокоитесь о Японии. Не правда ли? Продолжал настаивать на своем Юкинага. Что-то касающееся Японии вы хотите скрыть от других стран и от центра Ома. Тоже. Разве не так? «Что ты знаешь об общине Мирового океана?» — въедливо спросил профессор. «А почти ничего», — сказал Юкинага. «Центр, говорят, где-то в Греции, но, вероятно, ветви его в каждой стране достаточно независимы. Организация страшно богатая, но чрезвычайно любительская». «Юкинага!» — вдруг совсем другим тоном сказал профессор. «Я согласен. Я приду на это самое собеседование, или как его там. Конечно, в том случае, если твоя рекомендация возымеет действие. Когда оно состоится?» «Еще точно не решено, но я думаю, дня через 3-4». Юкинага облегченно вздохнул. «Давайте же есть, ведь совсем остынет». Раздел 4. Встреча членов Кабинета министров и ученых по проблеме землетрясения состоялась только через неделю. Происходила она келейно, втайне от представителей прессы, в клубе, помещавшемся в новом здании на улице Хирогава. Присутствующие услышали мало нового. Начальник Центра защиты от стихийных бедствий заявил, что если антисейсмическая реконструкция зданий в Токио и дальше будет продолжаться так же успешно, как сейчас, то убытки окажутся почти неощутимыми, даже если в ближайшие 2-3 года произойдет землетрясение таких масштабов, как в 1923 году. Зато в районах Киото, Тиба и Амори, где наблюдается оседание почвы, цунами может нанести весьма ощутимый ущерб, поэтому здесь необходимо принять определенные защитные меры. Чиновник из управления метеорологии настойчиво требовал расширить сеть сейсмических станций, приравняв их количество к числу метеостанций. Он говорил также об автоматической централизованной обработке данных, связанных с активизацией вулканической деятельности гряды Фудзи и других сопряженных с нею гряд, а также о необходимости защитных мер в местах отдыха и туризма, находящихся в районах сейсмических зон. Профессор Ямасира из Тесского университета и профессор Айдзуми из Касского университета кратко доложили об участившихся землетрясениях во внешнем сейсмическом поясе Японии. Число землетрясений средней силы значительно увеличилось, но поскольку они способствуют выбросу энергии, накапливаемой в недрах Земли, признаков возникновения сильного землетрясения пока не наблюдается. Если принять во внимание еще и активизацию вулканической деятельности, то можно допустить вероятность каких-то структурных изменений под японским архипелагом. Однако ничего определенного по этому поводу пока сказать нельзя. Прогнозы остаются неясными. Чтобы сказать, будут ли развиваться эти изменения или наоборот сойдут на нет, требуются более долгосрочные наблюдения. В общих чертах, что вы имеете в виду, говоря о структурных изменениях? Спросил министр строительства. В ближайшем будущем произойдет сильное землетрясение? Нет, не землетрясение, сказал профессор Айдзуми. Речь идет об изменениях более крупного масштаба. Но об этом не стоит особенно беспокоиться. Для таких изменений требуется тысячи, а то и десятки тысяч лет. В настоящее время, с точки зрения геологического возраста, относится к периоду интенсивного альпийского горообразования. Современные тектонические изменения, а к ним относятся землетрясения и извержения вулканов, происходящие по всему миру, вполне характерны для него. Другими словами, эра человека на Земле как раз совпадает с наиболее активным, можно сказать, необычайно активным периодом тектонических изменений суши. «И что же?» — спросил министр финансов. «Землетрясения в дальнейшем участятся или пойдут на убыль? Существует ли опасность стихийных бедствий крупного масштаба? Или все ограничится средней силой землетрясениями?» Трудный вопрос, и ответить на него непросто. У нас пока нет оснований для категорических, однозначных утверждений, сказал, склонив свою благородную, хорошей лепки голову, профессор Ямасира из Тесского университета. Иными словами, землетрясения еще не настолько изучены, чтобы говорить о них что-либо определенное. Однако мне кажется вполне вероятным, что в дальнейшем особенно крупных землетрясений не будет происходить, хотя число обычных землетрясений, возможно, несколько и увеличится. Дело в том, что накопленная в земной коре энергия во время мелких землетрясений получает постепенный выход. Однако, впервые заговорил молчавший до сих пор профессор Тадакора, так называемый коэффициент вулканической активности, как его назвал Роте, за последние 5-6 лет заметно повысился. Если для Японии он был в среднем 380-390, правда, это самый высокий коэффициент в мире, то в последние годы он составляет больше 400. Невероятное повышение. «Безусловно», — ответил профессор Ямасира, не оборачиваясь в сторону Тадакора, при таком числе землетрясений коэффициент естественно повышается. Среднее число землетрясений, регистрируемых сейсмологами, составляет обычно 7500, а сейчас оно удвоилось и достигло 13 тысяч. Совершенно верно. Среднегодовое число землетрясений увеличилось, и даже очень. Но лишь за счет мелких и средних землетрясений. А поскольку число крупных землетрясений за тот же период уменьшилось, то, я думаю, можно говорить о некотором равновесии. Но величина ущерба не всегда определяется силой землетрясения. Порой землетрясение средней силы может нанести больший ущерб, чем крупное, если быть к нему плохо подготовленным, сказал начальник Центра защиты от стихийных бедствий. Так что, по-видимому, в дальнейшем придется разработать новые комплексные средства антисейсмической защиты для железных дорог, для автострад и зданий. Известно ли профессору Айдзуми, что пояс отрицательной гравитационной аномалии, расположенный над западным склоном японского желоба, резко перемещается на восток? Уже произошло смещение части пояса с верхосклона на дно океана. Профессор Тедокоро продолжал говорить, не обращая внимания на попытки перебить его. К тому же наблюдается столь значительное снижение уровня этой аномалии, что можно ожидать перемещения всего пояса на восток. В настоящее время, правда, мне еще не удалось провести все измерения. В поясе уже встречаются отдельные участки, где аномалия полностью исчезла. Я говорю все на основании данных, полученных неделю назад исследовательским судном «Суйтен-Мару», которое сейчас продолжает свои наблюдения. Что вы об этом думаете? Да, видите ли, я только 10 дней назад вернулся из-за границы. Профессор Айдзуми растерянно смолк. Мне недавно представился случай принять участие в изучении одного странного явления. Маленький остров на юге Банин в одну ночь ушел под воду на 200 метров, словно про себя проговорил профессор Тедокоро. А это значит, что за одну ночь на такую глубину опустилось морское дно.